Возьмем, к примеру, объединенную планету какой-либо солнечной системы. Ее ближайший бог, имеющий наибольшее для нее значение, является одновременно и президентом планеты. Реже она имеет дело с правителем солнечной системы, еще реже – с президентом солнечной группы и так далее без конца. Циолковский стремился не просто проникнуть в глубинные закономерности Вселенной, но также и выработать некий универсальный кодекс для всех населяющих ее существ, независимо от того, в какой неизмеримо удаленной точке пространства они обитают и относятся ли их космическое бытие к прошлому, настоящему или будущему. Калужский футуролог называл свою систему вселенской регламентации правами материи и низших существ и обязанностями высших. Под таким названием в марте 1934 года он даже написал специальную работу. Здесь предусмотрено все – и права неорганической материи, и права растений, и права животных, и права людей, как совершенных, так и несовершенных. Правовые нормы, сформулированные Циолковским применительно к основной массе людей, за границы которой выводились преступники и физически немощные, наглядно демонстрируют глубочайшее гуманистическое содержание его космической философии. Некоторые идеи намного опередили время, предвосхитив положение Хельсинской декларации о правах человека и мысли известных правозащитников, независимо от конкретных убеждений и устремлений последних, высказанные спустя почти полвека в разных странах и на разных языках. В нравственно-правовом кодексе Циолковского всего 8 пунктов. Право на целость тела. Нельзя неволить, мешать передвижению, бить, калечить и убивать людей. Кто это нарушает, то есть производит насилие, тот сам подвергается насилию, то есть лишается свободы настолько, насколько это нужно, чтобы обезопасить от насильника общество. Ссылка на надельную землю, а в случае непослушания – на изолированное пространство, например, на остров. Всякое слово не считается насилием, а только дрожанием воздуха. Поэтому все выражения мысли совершенно свободны. Мести нет, ибо нарушился бы тогда закон устранения мук. Это милосердие к преступникам есть и милосердие к нам самим в посмертной жизни. Радость всего мира будет состоять в том, что никто не будет бояться мести. Закон милосердия только изолирует, насколько нужно насильника. Насильники удаляются, не производят обильного потомства и живут счастливо. Талантливые насильники даже размножаются, но свобода их ограничивается для безопасности общества. Так они приносят добро, но не могут приносить зла. Всякий появившийся в мир, всякий рожденный, всякая ожившая материя уже не будет погружена в страдания, как бы она случайно ни была плоха, то есть несовершенна. Когда одна часть общества эксплуатирует, насилует другую, то это повод к революции. Угнетенный класс стремится освободиться, обезопасить себя от сильнейшего класса насильника. Свобода образования всяких обществ и промышленных предприятий, не имеющих целью насилия, а только производство продуктов или вещей. На обработку почвы при технических средствах потребуется очень немного людей, например, 10% всех работников. Куда же денут свой труд остальные 90%? Они войдут работниками в промышленные предприятия, будут добывать уголь, руды и другие богатства недр, будут работать на фабриках, заводах и других учреждениях. Это увеличит их арендный доход. Нежелающие могут ничего не делать, но едва ли найдется много таких. Как прекрасно и отрадно будет для человечества эта высшая степень свободы. Не страшно будет и родиться, не будут осуждать и дети своих родителей за свое рождение. Свобода передвижения. Только насильники могут препятствовать человеку передвигаться по всему земному шару. Конечно, надо иметь для этого ноги или деньги для оплаты пути разными средствами сообщения. Лишь ограниченность аренды или заработка могут ограничить передвижение человека. Всякие границы и паспорта есть насильнические и недопустимые действия. Свобода обмена или торговли. Кто мне может помешать обменять мой заработок на какую-либо вещь? Это может сделать только насильник. Результат. Свобода организованной торговли обществ и частных лиц. Ведь торговля есть такое же промышленное предприятие, как и всякие другие. Только удельный клочок почвы – вещь непродажная. Свобода единобрачия. Не может мужчина взять насильно женщину или женщина мужчину. Единобрачие должно быть согласным и в видах здоровья, по возможности, продолжительным. Свобода общества ограничивать деторождение. Ввиду усовершенствования человека, избавления человечества от коллег, уродов, больных, слабоумных, недолголетних, здесь речь идет о правах материи и существ не принимать мученическую несовершенную форму. Мы – материя, и эти права принадлежат и нам. Свобода управляться избранным лицом. Некоторые ради единения и силы выбирают лицо, которое ими руководит. Они добровольно ему повинуются, но имеют право и не повиноваться, уйти из общества, вступить в другое и даже жить без всякого руководства и управления, не делая при этом только насилий. Часть аренды уделяется избранному низшему и высшему правительству для его пропитания и государственных сооружений, каковы – дороги, больницы, школы, институты и прочее. Это, в сущности, есть свобода распоряжения своим имуществом для общего блага. Тема космоса как Родины и Родины как космоса доминировала в жизни Циолковского и лейтмотивом прошла через все его творчество. Он принял эстафету у своих предшественников и передал ее своим последователям. Русский космизм, символом которого стал его главный глашатай, Циолковский, впитав в себя лучшие достижения мировой философской мысли, получил второе дыхание и, по существу, второе рождение именно на российской почве. Русский космизм – явление многогранное и многоликое. В нем явственно обозначены по меньшей мере 5 основных и тесно взаимосвязанных направлений. И все они коренятся в глубинных пластах народного мировоззрения. Вот почему первой ступенью космического видения и постижения мира стал народный космизм. Испокон веков Вселенная представлялась нашим предкам большим небесным домом, ассоциируя со словом «вселение», то есть обживание жилища и вселение под родной кров. Отсюда и появилось ее название. Фольклор, как закодированная в устойчивых образах и сюжетах родовая коллективная память народа, дает тысячи образцов космического отношения к миру. Оно сохранилось до наших дней в былинах и волшебных сказках, обрядовых песнях, заговорах и заклинаниях, многие из которых восходят к общеиндоевропейским и доиндоевропейским мифологическим представлениям. В старину небо выступало синонимом космоса. Второй ступенью космического видения мира является литературно-художественный космизм. Многие величайшие художники слова всех времен и народов внесли свой вклад в общую копилку знаний и понимания Вселенной. Вспомним хотя бы грандиозные поэтические полотна, созданные гением Данте, «Божественная комедия» и Байрона, «Мистерия Каин». Замечательная плеяда космистов-литераторов сформировалась на почве русской культуры. Величественный образ Вселенной в ее неразрывной связи с судьбами людей пронизывает творчество корифеев отечественной поэзии и прозы от Михаила Ломоносова до Леонида Леонова и корреспондента Циолковского Николая Заболоцкого. В русской поэзии космизм нередко порождал неповторимые образцы. От пантеистической державинской оды «Бог» до поэтической вселенной Федора Тютчева, из бинового космоса Николая Клюева и Сергея Есенина, или же гуманизированного космоса Ивана Ефремова, испытавшего прямое влияние идей Циолковского. Третья ступень осмысления Вселенной – философский космизм. Он вырос из древнего народного миропредставления и имеет тысячелетние традиции на Востоке и на Западе. Ригведа и Упанишады в Индии, и Цзин и Дао-де-Цзин в Китае, философские системы великих мыслителей Анаксимандра, Эмпедокла, Анаксагора, Платона, Демокрита, Аристотеля, Эпикура, Плотина, Августина, Ибн Сины, Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Гегеля, Шеллинга и других были космичными по своей сути. Точно так же и первые из сохранившихся русских летописей по своему замыслу и структуре были изначально космичными. История Руси представлялась в них как закономерное звено общей цепи мирового процесса, а сама Россия виделась неотъемлемой частью мирового целого, включенной в единый временной поток, где время «Хронос» выступает важнейшим атрибутом космоса и выражает его текучее начало. Через европейскую и византийскую традиции философские идеи получили в России дальнейшее развитие в виде оригинальных учений русских мыслителей-космистов Хомякова, Соловьева, Булгакова, Бердяева, Флоренского, Корсавина и многих других. В особенности сказанное присуще и архитектурно безупречному зданию Софийского космоса, построенному замечательной плеядой русских мыслителей от Хомякова и Владимира Соловьева до изгнанников Бердяева и Булгакова или погибших в сталинских лагерях Флоренского и Корсавина. И, наконец, все это распространяется и на научный космизм, где когорту славы по праву возглавляют величайшие ученые XX века – Циолковский, Вернадский, Чижевский. Четвертую ступень космического восхождения человеческой мысли в познании тайн Вселенной как раз и представляет научный космизм. Это совокупный результат тысячелетней кропотливой работы многих ученых. От безвестных астрономов древних Шумера, Китая, Индии, Египта, Вавилона, арабо-мусульманского мира, Центральной и Южной Америки, до гигантских фигур Архимеда, Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона, Ломоносова, Менделеева и подвижников современной науки. Значительный вклад в ее развитие внесли русские ученые-космисты, доведя до логического конца и архитектурной завершенности многие из начинаний своих предшественников во всем мире. К славной когорте русских космистов принадлежат и натуралисты Бекетов, Морозов, Козырев, и гуманитарии Бахтин, Гумилев, Лосев, и теоретики Вернадский, Умов, Чижевский, и практики по основному роду деятельности – великий хирург Пирогов. Наконец, пятая ступень в познании тайн Вселенной напрямую связана с ее практическим освоением. Это научно-технический космизм. Начало космической эры осуществилось на глазах ныне здравствующих поколений. Русский народ первопроходец космоса. В свое время Федоров, сам из рода князей Гагариных, вдохновил пылкого юношу Циолковского на космический подвиг. Тот передал эстафету космического дерзания Королеву, открывшему окно во Вселенную. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 года стало одной из славнейших дат русской и мировой истории. Сергей Королев отправил в космос простого русского парня Юрия Гагарина. Отныне дорога в бескрайние дали Вселенной стала доступной для всех. Космическое учение Циолковского не ставит преград на пути осмысления и освоения космоса. Не накладывает оно также запретов и ограничений на скорость космических полетов, ориентируясь в данном вопросе на целостность Вселенной и внутреннюю логику природы, отображенную в законах физики, небесной механики, космической навигации, космонавтики и космологии. Космической философией, разработке коей так много сил отдал Циолковский и другие корифеи отечественной науки, принадлежит не прошлое, а будущее. Ее неисчерпаемая энергия, оптимизм и жизнеспособность позволяют преодолеть любые трудности и тупики. То, что практическая космонавтика родилась в России, и первый полет человека в космос был осуществлен русским человеком, не случайность, а закономерность, предсказанная Циолковским. Она обусловлена всем настроем отечественной науки, всегда черпавшей свою силу и мощь в глубоко коренящихся в народе и его культуре космическом миросозерцании и мироощущении. Идеи и методология философского космизма, в развитии которого решающий вклад внес Циолковский, выступают главными теоретическими систематизаторами и интеграторами современной научной картины мира. Философские принципы русского космизма не представляют собой неких искусственных приемов и правил, оторванных от действительности и витающих над ней, а, напротив, адекватно отражают ее в развитии и противоречивости. Именно в этом и состоит их творческая мощь. И именно поэтому они всегда будут выступать в качестве надежного методологического, гносеологического и онтологического фундамента науки. Вместе с тем космическая философия отражает не только связи и отношения, равным образом действующие в природе, обществе и мышлении, но и специфические закономерности, присущие самому процессу познания Вселенной. При этом высокая интеллектуальная культура выражается в самостоятельном умении применять космическую методологию, гносеологию и онтологию при анализе любых теоретических проблем. Понятно, что согласованность между выводами, вытекающими из мировоззрения Циолковского, из всей совокупности его трудов и достижениями частных областей научно-технического знания, заключается вовсе не в том, чтобы принудительно подгонять одни выводы под другие, а в умении, даже искусстве, видеть, что усилия всех исследователей космоса направлены, каждый в своих аспектах, на осмысление одних и тех же сторон одного и того же объективного мира. Поэтому сама объективная реальность и ее космические закономерности, как считал Циолковский, диктуют необходимость согласования результатов, полученных различными путями и в разное время, в прошлом, настоящем и будущем. Подлинная наука не страшится неизведанных глубин познания. Она смело преодолевает любые трудности и тупики, воспаряя все выше и выше, навстречу бесконечности. Космическое миропонимание вооружает человека осознанием своей исторической миссии и ответственности на том отрезке общественного развития, с которым связана его собственная судьба, но от которого, в соответствии с личным вкладом каждого, зависит также и судьба последующих поколений. Он – носитель и хранитель материального и духовного богатства, выработанного предшественниками. Он – связующее звено между прошлым и будущим. Он, наконец, не просто представитель своего народа и своей эпохи, а планетарное и солярное существо. Жизнь на Земле невозможна без Солнца. Существо космическое, связанное множеством неразрывных и не до конца еще выявленных нитей со Вселенной. Вселенной, горизонт которой — бесконечность, а прошлое и будущее — вечность. Научная истина едина и неопровержима. Она непрерывно развивается и обогащается за счет вклада, внесенного представителями всех областей знания. в стимулировании данного процесса, в корректировке, систематизации и синтезировании общенаучного знания философии русского космизма во главе с Циолковским, принадлежит не последняя роль. Пройдут века, тысячелетия, а наши далекие потомки будут все так же благоговейно чтить память о человеке с планеты Земля, указавшем людям дорогу в космос. Его имя уже теперь и навсегда вписано золотыми буквами в книгу величайших достижений цивилизации за всю недолгую пока, но бесконечную в будущем историю человечества.